Она сперва прислушалась к голосу, не разбирая слов, пока не поняла смысл молитвы. Отец Поликарп провозглашал многие лета председателю совета Щербинину. Это было неожиданно и смешно. Фиона прикрыла ладонью рот, чтобы не улыбнуться. Прихожане истово крестились, повторяя слова молитвы, и не удивлялись. Вечером Фиона спросила отца: «Почему ты стал молиться за безбожника?» «Народ во здравие Ильи Петровича молебен заказал. Якуты с тунгусами особливо просили. Я многие лета и провозгласил», — ответил отец Поликарп. «За какие такие добродетели?» «За новые цены на пушнину. Что поделаешь? Поп, слуга, господин». Отец Поликарп в раздумье полоскал свою бороду. «Меха бы надо проверить, да в амбаре заодно прибрать. Займись-ка этим, Фиона». Морская вода трепетала, как упругий шелк, прилив взломал припай, береговой ветер угнал льды, мир сразу стал необъятным, веселым и синим. Блеск моря и неба сливался с сиреневой дымкой сопок. На берегу не суетились люди, как в пору рунного хода сельди, но напряженное ожидание чувствовалось во всем. Наступили самые золотые дни, а нынче наверняка упустишь дорогие мгновения рунного хода. Заботы рыбаков не волновали Данаурова. Он шагал по сырому песку, подставляя лицо соленым брызгам, испытывая счастье, что дает любовь. Фиона перебирала в амбаре связки песцовых и беличьих шкурок. При виде Андрея ее глаза просияли, но она не позволила ему приблизиться. «Я воняю рыбьим жиром», — отступала она в угол и взмахивала руками, отгоняя Андрея. «Зачем тут хранится мамонтова кость?» — спросил Андрей, с трудом приподнимая трехоршинный бивень. «Подарили. Нам иногда живых мамонтов дарят». Фиона, хотя и шутила о живых мамонтах, но таежные жители действительно щедро отдаривали священнослужителей. Охотский храм Преображения был единственным на тысячи верст побережья, а отец Поликарп — особенно чтимым священником. Его знание народных нужд, посильная помощь ценились охотскими жителями. Отца Поликарпа одаривали не только мамонтовой костью и пушниной, но и оленями. Животные становились священными, содержались удаивших, и приплод от них считали собственностью церкви. Отец Поликарп из храма, Андрей с радиостанции, пришли на обед одновременно. «Сказывают, передаешь какие-то воззвания в Америку и Японию. Это что, манифесты собственного сочинения?» — спросил отец Поликарп. «Воззвание Москвы, да еще Иркутского ревкома, я принял и передал. Если любопытствуете, то, пожалуйста, вот». Андрей выложил на стол листок. «Любопытствую, любопытствую». Отец Поликарп взял заскорузлыми пальцами лист, прочел вслух. «Груды костей и пепла, дым пожаров, море рабочей и крестьянской крови, порки и расстрелы без конца, кошмар, не поддающийся никакому описанию. Вот та дорога, по которой прошли в Сибирь объединенная буржуазия и ее наемники». «Это кто к кому обращается?» — спросил отец Поликарп. «Рабочие Сибири к рабочим Америки. Написано сердцем. Только дойдет ли слово сие до простого американца? С американской радиостанцией на Аляске у нас связь». «Связь-то связью. А передаются ли там такие воззвания? Этого я не знаю. Вот еще одна радиограмма. Уполномоченный совнаркома по иностранным делам Сибири сообщает из Иркутска, чтобы мы воздержались от всяких столкновений с японцами, и подтверждает, у Москвы к временным буферным образованиям на Востоке отношения доброжелательные». «А что ты скажешь о ДВР?» «Создана какая-то дальневосточная республика, не красная, не белая, окрещена почему-то буферной. В В составе ее правительства коммунисты, эсеры, меньшевики. Правят так. Частную собственность и свободу торговли они признают, а парламентарный строй не допускают.